Через 7 лет после того, как Эгль, собиратель песен, рассказал девочке на берегу моря сказку о корабле с алыми парусами, Ассоль взглянула на свое отражение. За ореховой рамой в светлой пустоте отраженной комнаты стояла тоненькая невысокая девушка, одетая в дешевый белый муслин с розовыми цветочками. На ее плечах лежала серая шелковая косынка. Полудетское, в светлом загаре лицо было подвижно и выразительно. Прекрасные, несколько серьезные для ее возраста глаза посматривали с робкой сосредоточенностью глубоких душ. Ее неправильное личико могло растрогать с тонкой чистотой очертаний. Каждый изгиб, каждая выпуклость этого лица, конечно, нашли бы место в множестве женских обликов. Но их совокупность, стиль, был совершенно оригинален. Оригинально мил. На этом мы остановимся. Остальное не подвластно словам, кроме слова «очарование». Отраженная девушка улыбнулась так же безотчетно, как и Ассоль. Улыбка вышла грустной. Заметив это, она встревожилась, как если бы смотрела на постороннюю. Она прижалась щекой к стеклу, закрыла глаза и тихо погладила зеркало рукой там, где приходилось ее отражение. Рой смутных, ласковых мыслей мелькнул в ней. Она выпрямилась, засмеялась и села, начав шить. Пока она шьет, посмотрим на нее ближе, вовнутрь. В ней две девушки, две Ассоль, перемешанных в замечательной, прекрасной неправильности. Одна была дочь матроса, ремесленника, мастерившая игрушки. Другая — живое стихотворение, со всеми чудесами ее созвучий и образов, с тайной соседства слов, во всей взаимности их теней и света, падающего от одного на другое. Она знала жизнь в пределах, поставленных ее опыту, но сверхобщих явлений видела отраженный смысл иного порядка. Так, всматриваясь в предметы, мы замечаем в них нечто нелинейно, но впечатлением определенно человеческое. И так же, как человеческое, различное. Нечто подобное тому, что, если удалось, сказали мы этим примером, видела она еще сверхвидимого. Без этих тихих завоеваний все просто понятное было чуждо ее душе. Она умела и любила читать, но и в книге читала преимущественно между строк, как жила. Бессознательно, путем своеобразного вдохновения, она делала на каждом шагу множество эфирно-тонких открытий, невыразимых, но важных, как чистота и тепло. Иногда, и это продолжалось ряд дней, она даже перерождалась. Физическое противостояние жизни проваливалось, как тишина в ударе смычка. И все, что она видела, чем жила, что было вокруг, становилось кружевом тайн в образе повседневности. Не раз, волнуясь, робея, она уходила ночью на морской берег, где, выждав рассвет, совершенно серьезно высматривала корабль с алыми парусами. Эти минуты были для нее счастьем. Нам трудно так уйти в сказку. Ей было бы не менее трудно выйти из ее власти и обаяния. В другое время, размышляя обо всем этом, она искренне дивилась себе, не веря, что верила, улыбкой прощая море и грустно переходя к действительности. Теперь, сдвигая оборку, девушка припоминала свою жизнь. Там было много скуки и простоты. Одиночество вдвоем случалось, безмерно тяготило ее. Но в ней образовалась уже та складка внутренней робости, та страдальческая морщинка, с которой не внести и не получить оживления. Над ней посмеивались, говоря, она тронутая, не в себе. Она привыкла и к этой боли. Случалось даже переносить оскорбления, после чего ее грудь ныла, как от удара. Как женщина, она была непопулярна в Каперне. Однако многие подозревали, хотя дико и смутно, что ей дано больше прочих. Лишь на другом языке. К тому, что сказано в этих строках, девушка стояла спиной. Меж тем, как ее голова мурлыкала песенку жизни, маленькие руки работали прилежно и ловко. Откусывая нитку, она смотрела далеко перед собой, но это не мешало ей ровно подвертывать рубец и класть петельный шов с отчетливостью швейной машины. Хотя Лонгрен не возвращался, она не беспокоилась об отце. Последнее время он довольно часто уплывал ночью ловить рыбу или просто проветриться. Ее не теребил страх. Она знала, что ничего худого с ним не случится. Кончив шить, Асоль сложила работу на угловой столик, разделась и улеглась. Огонь был потушен. Она скоро заметила, что нет сонливости. Сознание было ясно, как в разгаре дня. Даже тьма казалась искусственной. Тело, как и сознание, чувствовалось легким, дневным. Сердце отстукивало с быстротой карманных часов. Оно билось как бы между подушкой и ухом. Асоль сердилась, ворочаясь, то сбрасывая одеяло, то завертываясь в него с головой. Наконец ей удалось вызвать привычное представление, помогающее уснуть. Она мысленно бросала камни в светлую воду, смотря на расхождение легчайших кругов. Сон действительно как бы лишь ждал этой подачки. Асоль тотчас уснула. Ей снился любимый сон. Цветущие деревья, тоска, очарование, песни и таинственные явления, из которых, проснувшись, она припоминала лишь сверкание синей воды, подступающей от ног к сердцу с холодом и восторгом. Увидев все это, она побыла еще несколько времени в невозможной стране, затем проснулась и села. Сна не было, как если бы она не засыпала совсем. Чувство новизны, радости и желание что-то сделать согревало ее. Она осмотрелась тем взглядом, каким оглядывают новое помещение. Проник рассвет. Не всей ясностью озарения, но тем смутным усилием, в котором можно понимать окружающее. Низ окна был черен, верх просветлел. Извне дома, почти на краю рамы, блестела утренняя звезда. Зная, что теперь не уснет, Асоль оделась, подошла к окну и, сняв крюк, отвела раму. За окном стояла внимательная, чуткая тишина. Она как бы наступила только сейчас. В синих сумерках мерцали кусты, подальше спали деревья, веяло духотой и землей. Держась за верх рамы, девушка смотрела и улыбалась. Вдруг нечто, подобное отдаленному зову, всколыхнуло ее изнутри и вовне, и она как бы проснулась еще раз от явной действительности к тому, что явнее и несомненнее. С этой минуты ликующее богатство сознания не оставляло ее. Так, понимая, слушаем мы речи людей. Но если повторить сказанное, поймем еще раз, с иным, новым значением. То же было и с ней. Взяв старенькую, но на ее голове всегда юную шелковую косынку, она прихватила ее рукой под подбородком, заперла дверь и выпорхнула босиком на дорогу. Хотя было пусто и глухо, но ей казалось, что она звучит как оркестр, что ее могут услышать. На сумеречном просвете неба темнели крыши и облака. Дремали изгороди, шиповник, огороды, сады и нежно видимая дорога. Во всем замечался иной порядок, чем днем. Тот же, но в ускользнувшем ранее соответствии. Все спало с открытыми глазами, тайно рассматривая проходящую девушку. Она шла чем далее, тем быстрее, торопясь покинуть селение. За Коперной простирались луга. За лугами по склонам береговых холмов росли орешник, тополи и каштаны. Асоль проникла в высокую, брызгающую росой луговую траву. Держа руку ладонью вниз над ее метелками, она шла, улыбаясь струящемуся прикосновению. Засматривая в особенные лица цветов, в путаницу стеблей, она различала там почти человеческие намеки, позы, усилия, движения, черты и взгляды. Ее не удивила бы теперь процессия полевых мышей, бал сусликов или грубое веселье ежа, пугающего спящего гнома своим фуканьем. Так, волнуясь, трепеща и блестя, она подошла к склону холма, скрывшись в его зарослях от лугового пространства, но окруженная теперь истинными своими друзьями, которые она знала это, говорят басом. То были крупные старые деревья среди жимолости и орешника. Их свисшие ветви касались верхних листьев кустов. В спокойно тяготеющей крупной листве каштанов стояли белые шишки цветов. Их аромат мешался с запахом росы и смолы. Тропинка, усеянная выступами скользких корней, то падала, то взбиралась на склон. А соль чувствовала себя как дома, здоровалась с деревьями, как с людьми, то есть пожимая их широкие листья. Она шла, шепча то мысленно, то словами: «Вот ты, вот другой ты. Много же вас, братцы мои. Я иду, братцы, спешу, пустите меня. Я вас узнаю всех, всех помню и почитаю. Братцы!» Величественно гладили ее, чем могли, листьями, и родственно скрипели в ответ. Она выбралась, перепачкав ноги землей, к обрыву над морем, и встала на краю обрыва, задыхаясь от поспешной ходьбы. Глубокая, непобедимая вера, ликуя, пенилась и шумела в ней. Она разбрасывала ее взглядом за горизонт, откуда легким шумом береговой волны возвращалась она обратно, гордая чистотой полета. Тем временем море, обведенное по горизонту золотой нитью, еще спало. Лишь под обрывом, в лужах береговых ям, вздымалась и опадала вода. Стальной у берега цвет спящего океана переходил в синий и черный. За золотой нитью небо, вспыхивая, сияло огромным веером света. Белые облака тронулись слабым румянцем. Тонкие, божественные цвета светились в них. На черной дали легла уже трепетная снежная белизна. Пена блестела, и багровый разрыв, вспыхнув среди золотой нити, бросил по океану к ногам Асоль алую рябь. Она села, подобрав ноги с руками вокруг колен. Внимательно наклоняясь к морю, смотрела она на горизонт большими глазами, в которых не осталось уже ничего взрослого. Глазами ребенка. Все, чего она ждала так долго и так горячо, делалось там, на краю света. Она видела в стране далеких пучин подводный холм. От поверхности его струились вверх вьющиеся растения. Среди их круглых листьев, пронизанных у края стеблем, сияли причудливые цветы. Верхние листья блестели на поверхности океана. Тот, кто ничего не знал, как знала Асоль, видел лишь трепет и блеск. Из зарослей поднялся корабль. Он всплыл и остановился по самой середине зари. Из этой дали он был виден ясно, как облака. Разбрасывая веселье, он пылал, как вино, роза, кровь, уста, алый бархат и пунцовый огонь. Корабль шел прямо к Асоль. Крылья пены трепетали под мощным напором его киля. Уже встав, девушка прижала руки к груди, как чудная игра света перешла в зыбь. Взошло солнце, и яркая полнота утра сдернула покровы с всего, что еще нежилось, потягиваясь на сонной земле. Девушка вздохнула и осмотрелась. Музыка смолкла, но Асоль была еще во власти ее звонкого хора. Это впечатление постепенно ослабевало, затем стало воспоминанием и, наконец, просто усталостью. Она легла на траву, зевнула и, блаженно закрыв глаза, уснула. По-настоящему, крепким, как молодой орех, сном, без заботы и сновидений. Ее разбудила муха, бродившая по голой ступне. Беспокойно повертев ножкой, Асоль проснулась. Сидя, закалывала она растрепанные волосы, поэтому кольцо Грея напомнило о себе. Но, считая его не более как стебельком, застрявшим меж пальцев, она распрямила их. Так как помеха не исчезла, она нетерпеливо поднесла руку к глазам и выпрямилась, мгновенно вскочив с силой брызнувшего фонтана. На ее пальце блестело лучистое кольцо Грея, как на чужом. Своим не могла признать она в этот момент, не чувствовала палец свой. «Чья это шутка? Чья шутка?» — стремительно вскричала она. «Разве я сплю? Может быть, нашла и забыла?» Схватив левой рукой правую, на которой было кольцо, с изумлением осматривалась она, пытая взглядом море и зеленые заросли. Но никто не шевелился, никто не притаился в кустах, и в синем, далеко озаренном море не было никакого знака. И румянец покрыл Асоль. А голоса сердца сказали вещие «да». Не было объяснений случившемуся, но без слов и мыслей находила она их в странном чувстве своем, и уже близким ей стало кольцо. Вся дрожа, сдернула она его с пальца, держа в пригоршне, как воду, рассмотрела его она всею душою, всем сердцем, всем ликованием и ясным суеверием юности. Затем, спрятав залив, Асоль уткнула лицо в ладони, из-под которых неудержимо рвалась улыбка. И, опустив голову, медленно пошла обратной дорогой. Так, случайно, как говорят люди, умеющие читать и писать, Грей и Асоль нашли друг друга утром летнего дня полного неизбежности. Когда Грей поднялся на палубу секрета, он несколько минут стоял неподвижно, поглаживая рукой голову сзади на лоб, что означало крайнее замешательство. Рассеянность, облачное движение чувств отражались в его лице бесчувственной улыбкой лунатика. Его помощник Пантен шел в это время по шканцам с тарелкой жареной рыбы. Увидев Грея, он заметил странное состояние капитана. «Вы, быть может, ушиблись?» — осторожно спросил он. «Где были? Что видели? Впрочем, это, конечно, ваше дело. Маклер предлагает выгодный фрахт с премией. Да что с вами такое?» «Благодарю», — сказал Грей, вздохнув, как развязанный. «Мне именно недоставало звуков вашего простого умного голоса. Это как холодная вода. Пантен, сообщите людям, что сегодня мы поднимаем якорь и переходим в устье Лилианы, миль 10 отсюда. Ее течение перебито сплошными мелями. Проникнуть в устье можно лишь с моря. Придите за картой, лоцмана не брать, пока все. Да, выгодный фрахт мне нужен, как прошлогодний снег. Можете передать это маклеру. Я отправляюсь в город, где пробуду до вечера». «Что же случилось?» «Решительно ничего, Пантен. Я хочу, чтобы вы приняли к сведению мое желание избегать всяких расспросов. Когда наступит момент, я сообщу вам, в чем дело. Матросам скажите, что предстоит ремонт, что местный док занят». «Хорошо», — бессмысленно сказал Пантен в спину уходящего Грея. «Будет исполнено». Грей действовал уже решительно и покойно, до мелочи зная все, что предстоит на чудном пути. Каждое движение, мысль, действие грели его тонким наслаждением художественной работы. Его план сложился мгновенно и выпукло. Его понятия о жизни подвергались тому последнему набегу резца, после которого мрамор спокоен в своем прекрасном сиянии. Грей побывал в трех лавках, придавая особенное значение точности выбора, так как мысленно видел уже нужный цвет и оттенок. В двух первых лавках ему показали шелка базарных цветов, предназначенные удовлетворить незатейливое тщеславие. В третьей он нашел образцы сложных эффектов. Хозяин лавки радостно суетился, выкладывая залежавшиеся материи, но Грей был серьезен, как анатом. Он терпеливо разбирал свертки, откладывал, сдвигал, развертывал и смотрел на свет такое множество алых полос, что прилавок, заваленный ими, казалось, вспыхнет. На носок сапога Грея легла пурпурная волна, на его руках и лице блестел розовый отцвет. Роясь в легком сопротивлении шелка, он различал цвета: красный, бледный розовый, розовый темный, густые закипи вишневых, оранжевых, мрачно-рыжих. Здесь были оттенки всех сил и значений, различные в своем мнимом родстве, подобно словам «очаровательно», «прекрасно», «великолепно», «совершенно». В складках таились намеки, недоступные языку зрения. Но истинный, алый цвет долго не представлялся глазам нашего капитана. Что приносил лавочник, было хорошо, но не вызывало ясного и твердого «да». Наконец, один цвет привлек обезоруженное внимание капитана. Он сел в кресло к окну, вытянул из шумного шелка длинный конец, бросил его на колени и, развалясь с трубкой в зубах, стал созерцательно неподвижен. Этот, совершенно чистый, как алая утренняя струя, полный благородного веселья и царственности цвет, являлся именно тем гордым цветом, какой разыскивал Грей. В нем не было смешанных оттенков огня, лепестков мака, игры, фиолетовых или лиловых намеков. Не было также ни синевы, ни тени, ничего, что вызывает сомнения. Он рдел, как улыбка, прелестью духовного отражения. Грей так задумался, что позабыл о хозяине, ожидавшем за его спиной с напряжением охотничьей собаки, сделавшей стойку. Устав ждать, торговец напомнил о себе треском оторванного куска материи. «Довольно образцов», — сказал Грей, вставая. «Этот шелк я беру». «Весь кусок?» — почтительно сомневаясь, спросил торговец. Но Грей молча смотрел ему в лоб, отчего хозяин лавки сделался немного развязнее. «В таком случае сколько метров?» Грей кивнул, приглашая повременить, и высчитал на бумаге карандашом требуемое количество. 2000 метров. Он с сомнением осмотрел полки. «Да, не более 2000 метров». Thank you. Через улицу от того места, где была лавка, бродячий музыкант, настроив виолончель, заставил ее тихим смычком говорить грустно и хорошо. Его товарищ, флейтист, осыпал пение струн лепетом горлового свиста. Простая песенка, которую они огласили дремлющий в жаре двор, достигла ушей Грея. И тотчас он понял, что следует ему делать дальше. Вообще все эти дни он был на той счастливой высоте духовного зрения, с которой отчетливо замечались им все намеки и подсказы действительности. Услыша заглушаемые ездой экипажей звуки, он вошел в центр важнейших впечатлений и мыслей, вызванной сообразно его характеру этой музыкой, уже чувствуя, почему и как хорошо выйдет то, что придумал. Миновав переулок, Грей прошел в ворота дома, где состоялось музыкальное выступление. К тому времени музыканты собрались уходить. Высокий флейтист с видом забитого достоинства благодарно махал шляпой тем окнам, откуда вылетали монеты. Виолончель уже вернулась под мышку своего хозяина. Тот, вытирая вспотевший лоб, дождался флейтиста. «Ба! Да это ты, Циммер!» — сказал ему Грей, признавая скрипача, который по вечерам веселил своей прекрасной игрой моряков, гостей трактира «Деньги на бочку». «Как же ты изменил скрипки?» «Досточтимый капитан», — самодовольно возразил Циммер, «я играю на всем, что звучит и трещит. В молодости я был музыкальным клоуном, теперь меня тянет к искусству. Я с горем вижу, что погубил незаурядное дарование. Поэтому-то я из поздней жадности люблю сразу двух — виолу и скрипку». «Вот что, — сказал Грей, — у меня мало времени, а дело не терпит. Я предлагаю вам хорошо заработать. Соберите оркестр, но не щеголись парадными лицами мертвецов, которые в музыкальном буквоедстве или, что еще хуже, в звуковой гастрономии забыли о душе музыки и тихо мертвят эстрады своими замысловатыми шумами. Нет, соберите своих, заставляющих плакать простые сердца кухарок и лакеев. Соберите своих бродяг. Море и любовь не терпят педантов». Был белый утренний час. В огромном лесу стоял тонкий пар, полный странных видений. Неизвестный охотник, только что покинувший свой костер, двигался вдоль реки. Сквозь деревья сиял просвет ее воздушных пустот. Но прилежный охотник не подходил к ним, рассматривая свежий след медведя, направляющегося к горам. Внезапный звук пронесся среди деревьев с неожиданностью тревожной погони. Это запел кларнет. Музыкант, выйдя на палубу, сыграл отрывок мелодии, полный печального, протяжного повторения. Звук дрожал, как голос, скрывающий горе. Усилился, улыбнулся грустным переливом и оборвался. Далекое эхо смутно напевало ту же мелодию. Охотник, отметив след сломанной веткой, пробрался к воде. Туман еще не рассеялся. В нем гасли очертания огромного корабля, медленно повертывающегося к устью реки. Его свернутые паруса ожили, свисая фестонами, расправляясь и покрывая мачты бессильными щитами огромных складок. Слышались голоса и шаги. Береговой ветер, пробуя дуть, лениво теребил паруса. Наконец тепло солнца произвело нужный эффект. Воздушный напор усилился, рассеял туман и вылился пареем в легкие алые формы, полные роз. Розовые тени скользили по белизне мачт и снастей. Все было белым, кроме раскинутых, плавно двинутых парусов, цвета глубокой радости. Охотник, смотревший с берега, долго протирал глаза, пока не убедился, что видит именно так, а не иначе. Корабль скрылся за поворотом, а он все еще стоял и смотрел. Затем, молча пожав плечами, отправился к своему медведю. Пока секрет шел руслом реки, Грей стоял у штурвала, не доверяя руля матросу. Он боялся мели. Пантен сидел рядом, в новой суконной паре, в новой блестящей фуражке, бритой и смиренно надутой. Он по-прежнему не чувствовал никакой связи между алым убранством и прямой целью Грея. «Теперь, — сказал Грей, — когда мои паруса рдеют, ветер хорош, а в сердце моем больше счастья, чем у слона при виде небольшой булочки, я попытаюсь настроить вас своими мыслями. Заметьте, я не считаю вас глупым или упрямым, нет. Вы образцовый моряк, а это много стоит. Но вы, как и большинство, слушаете голоса всех нехитрых истин сквозь толстое стекло жизни. Они кричат, но вы не услышите. Я делаю то, что существует как старинное представление о прекрасном и избыточном, и что по существу так же сбыточно и возможно, как загородная прогулка. Скоро вы увидите девушку, которая не может, не должна иначе выйти замуж, как только таким способом, какой я развиваю на ваших глазах. Он сжато передал моряку то, о чем мы хорошо знаем, закончив объяснение так. Вы видите, как тесно сплетены здесь судьба, воля и свойства характеров. Я прихожу к той, которая ждет и может ждать только меня. Я же не хочу никого другого, кроме нее. Может быть, именно потому, что благодаря ей я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Когда для человека главное получать дрожайший пятак, легко дать этот пятак. Но когда душа таит зерно пламенного растения, чудо, сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя. Когда начальник тюрьмы сам выпустит заключенного, когда миллиардер подарит писцу виллу, опереточную певицу и сейф, а жокей хоть раз попридержит лошадь ради другого коня, которому не везет, тогда все поймут, как это приятно. Как невыразимо чудесно. Но есть не меньшие чудеса. Улыбка, веселье, прощение и вовремя сказанное нужное слово. Владеть этим, значит, владеть всем. Что до меня, то наше начало, мое и Асоль, останется нам навсегда валом отблески парусов, созданных глубиной сердца, знающего, что такое любовь. Поняли вы меня? Да, капитан. Пантен крякнул, вытер усы аккуратно сложенным чистым платочком. Я все понял. Вы меня тронули. Пойду я вниз и попрошу прощения у Никса, которого вчера ругал за потопленное ведро, и дам ему табаку. Свой он проиграл в карты. Прежде чем Грей, несколько удивленный таким быстрым практическим результатом своих слов, успел что-либо сказать, Пантен уже загремел вниз по трапу и где-то отдаленно вздохнул. Грей оглянулся, посмотрел вверх. Над ним молча рвались алые паруса. Солнце в их швах сияло пурпурным дымом. Секрет шел в море, удаляясь от берега. Не было никаких сомнений в звонкой душе Грея, ни глухих ударов тревоги, ни шума мелких забот. Спокойно, как парус, рвался он к восхитительной цели, полной тех мыслей, которые опережают слова. Некоторое время секрет шел пустым морем, без берегов. К полудню открылся далекий берег. Взяв подзорную трубу, Грей уставился на Каперну. Если бы не ряд крыш, он различил бы в окне одного дома Асоль, сидящую за какой-то книгой. Она читала. По странице полз зеленоватый жучок, останавливаясь и приподнимаясь на передних лапах, с видом независимым и домашним. Уже два раза был он не без досады сдунут на подоконник, откуда появлялся вновь, доверчиво и свободно, словно хотел что-то сказать. На этот раз ему удалось добраться почти к руке девушки, державший угол страницы. Здесь он застрял на слове «смотри», с сомнением остановился, ожидая нового шквала. И действительно, едва избег неприятности, так как Асоль уже воскликнула: «Опять жучишка! Дурак!» И хотела решительно сдунуть гостя в траву. Но вдруг случайный переход взгляда от одной крыши к другой открыл ей на синей морской щели уличного пространства белый корабль с алыми парусами. Она вздрогнула, откинулась, замерла, потом резко вскочила с головокружительно падающим сердцем, вспыхнув неудержимыми слезами вдохновенного потрясения. Секрет в это время огибал небольшой мыс, держась к берегу углом левого борта. Негромкая музыка лилась в голубом дне с белой палубы под огнем алого шелка. Не помню, как оставила дом, Асоль бежала уже к морю, подхваченная неодолимым ветром события. На первом углу она остановилась почти без сил. Ее ноги подкашивались, дыхание срывалось и гасло, сознание держалось на волоске. Вне себя от страха потерять волю, она топнула ногой и оправилась. Временами то крыша, то забор скрывали от нее алые паруса. Тогда, боясь, не исчезли ли они, как простой призрак, она торопилась миновать мучительное препятствие и, снова увидев корабль, останавливалась, облегченно вздохнуть.